Глава 6. 14 июля 1790 года. 13 июля вечером, благодаря содействию всего парижского населения, работы на площади Марсового поля были кончены. Многие из добровольных работников ночевали тут же, на площади под открытым небом, для того только, чтобы удержать за собой лучшие места. Белье и Пету стояли на бульваре между депутатами, и случаю угодно было, чтобы карета, везшая Катрин с ее ребенком, остановилась именно в этом месте. Линия депутатов простиралась от Бастилии до бульвара Бон-Нувель. Дорогим гостям отвели лучшие места. Бретонцы, эти дети свободы, тоже были встречены парижанами с открытыми объятиями. Самые удивительные проявления бескорыстия и патриотизма встречались повсюду. Содержатели гостиниц, ввиду большого числа потребителей, не взвинтили, а понизили свои цены. Журналисты, и во главе их Лустало и Камил де Мулен, поклялись забыть всякую мелочную вражду и самолюбивый задор, чтобы работать лишь на общую пользу. Клятва эта, однако, не нашла отклика в печати и осталась великолепной утопией. Электрический разряд, которым как землетрясением была потрясена вся Франция, отозвался и в Национальном собрании. Еще за несколько дней оно уничтожило наследственность дворянского достоинства по предложению Монморанси и Лафайета, которое защищал аббат Мори, сын деревенского мыловара. Теперь же Национальное собрание проповедовало уничтожение злоупотреблений. После дела братьев Агас, приговоренных к смертной казни за подделку векселей, оно постановило, что гильотина не будет больше карать ни детей, ни родственников преступника. В тот самый день, как Национальное собрание уничтожало преемственность прав дворянства и преемственность наказания за преступления, в Париж прибыл германец с берегов Рейна и явился в собрание как депутат всего рода человеческого. Это был прусский барон по имени Жан-Батист Клоотс, которое он переменил на Анахарсис Клоотс. С ним же прибыло около 20 человек изгнанников различных наций. Все эти иностранцы просили во имя единственной законной власти, власти народной, отвести им место в собрании депутатов. Оратору и депутату всего рода человеческого было отведено особое место. К несчастью, предложение этого союза не отзывалось в печати и осталось величественной утопией. С другой стороны, влияние Мирабо с каждым днем чувствовалось все более и более. Благодаря этому могучему борцу монархия приобретала сторонников не только в рядах правых, но даже и в среде левой партии. Национальное собрание увлеклось до того, что из государственных доходов ассигновало королю 24 миллиона франков и пенсию в 4 миллиона королеве. Это было щедрое вознаграждение обоим за 200 тысяч франков, уплаченных ими за долги Мирабо, и за 6 тысяч ливров жалования, которые они ему давали в месяц. Мирабо не ошибся и в общественном мнении. Депутаты отдаленных провинций, принятые Людовиком XVI, принесли с собой не только восторженное отношение к национальному собранию, но вместе с тем и приверженностью к королю. Они снимали шляпу перед господином мэром, крича «Да здравствует нация!», а перед Людовиком XVI становились на колени и повергали шпаги к его ногам с криками «Да здравствует король!». К несчастью, у короля было так мало рыцарского чувства, так мало поэзии, что он остался безучастен к этим сердечным порывам своих подданных. К несчастью, королева была слишком горда, чтобы оценить их по достоинству. К тому же и у нее, бедной женщины, было свое горе, нечто тяжелое, гнетущее, похожее на темные солнечные пятна, лежало на душе ее. Эти темные пятна, эта тяжелая грусть, было отсутствие Шарни. Отчего он не возвращался и так долго оставался у маркиза де Буйе? Увидев Мирабо, королева подумала пококетничать с ним для развлечения. Мирабо, повергшись к ногам ее, одинаково польстил в ней и женщине, и королеве. Однако, что для сердца гений? Что для страсти, торжество самолюбия и гордости? Королева прежде всего, как и другая женщина, в знаменитом ораторе видела только мужчину, тучного рябого мужчину с красными глазами, толстой шеей и болезненным цветом лица. Мог ли он сравниться с Шарни? Тот был молод, изящен, прекрасен. В своем блестящем мундире он похож был на героя, тогда как Мирабо, когда не был воодушевлен, походил на переряженного каноника. Королева покачала головой и вздохнула глубоко. Глаза ее покраснели от бессонных ночей и слез, и в груди ее слышались рыдания, когда прерывающимся голосом она звала Шарни, будто он мог слышать ее. В такие минуты что был для нее народ, лежавший у ног ее? Что было для нее это море подданных, приливавшее со всех четырех сторон к ступеням трона и разбивавшееся о них с криком «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Но если бы в эту минуту знакомый голос шепнул ей «Мария, ничто меня не изменило! Антуанетта, я люблю тебя!» Голос этот один убедил бы ее в том, что вокруг нее ничего не изменилось, и скорее этих клятв и криков целой толпы подданных согнал бы облако с ее чела, успокоил бы ее тревожное сердце. Наконец, в свое время пришло и 14 июля, ведя за собой великие и частные события, составляющие историю монархий и народов. События, одинаково важные для слабых, как и для сильных мира сего. Но равнодушная природа будто и знать не хотела, что должна озарить невиданное, великолепное, величественное зрелище. В этот день небо было облачное, шел дождь и дул холодный ветер. Депутаты и Парижская национальная гвардия с 5 часов утра, голодные и промокшие до костей, толпились на бульварах и, несмотря на то, смеялись и пели все время. Не видя возможности спасти их от дождя, парижане хотели, по крайней мере, утолить их голод. Из окон на веревках стали спускать на бульвар хлеб, окорока и бутылки вина. То же повторялось и на улицах, по которым проходили депутаты. Между тем на Марсовом поле, на Дерновых возмышлениях, разместились 150 тысяч человек. Остальные 150 тысяч остались в толпе, все более и более пребывавшей вокруг площади. На возвышенностях Шайо и Пасси было столько народа, что невозможно было даже сосчитать присутствовавших. Конечно, все находившиеся в тот день на Марсовом поле были уверены в том, что уже поймали и крепко держат легкокрылую богиню свободы, к несчастью, так скоро исчезавшую каждый раз, только для того, чтобы потом снова появиться в еще большем блеске, еще горделивее прежнего. Но эти люди ошибались так же, как до них ошибались те, которые думали, что утратили свободу навсегда. Какая доверчивая радость, какое ликование было в толпе, как в той, которая, сидя и стоя, окружала площадь, так и в той, которая от Бастилии направлялась к Марсову полю через Триумфальную арку. Рукоплескания и громкие крики восторга, а может быть, отчасти и удивления, раздавались в толпе по мере того, как площадь наполнялась депутатами. Никогда еще подобное зрелище не представлялось взором человеческим. Марсово поле, как будто волшебством, из ровной поляны превратилось в котловину, имевшую милю в окружности. На возвышениях, расположенных четырехугольником вокруг этой котловины, сидело и стояло 300 тысяч зрителей. Посреди поля возвышался алтарь Отечества, которому вели 4 лестницы, соответствовавшие 4 сторонам возвышавшегося на алтаре обелиска. На каждом углу монумента в огромных курильницах дымился фимиам. Надписи на всех 4 сторонах обелиска объявляли всему миру, что народ французский свободен и призывает другие народы последовать его примеру. О, великая радость отцов наших! Как жива и глубока ты была при этом зрелище! Отголосок этой радости достиг и нас. Между тем, небо мрачными облаками, порывами ветра и ливнем предвещали будущее 1793, 1814 и 1815 годы. Как бы в это время приняли пророка, который снизошел бы открыть французам будущее? Так, как греки принимали Калхаса, как трояне принимали Кассандру? Но в этот раз слышались только 2 голоса — голос веры и отвечавший ему голос надежды. Перед военной школой были выстроены галереи. Над этими крытыми галереями, предназначенными для королевской фамилии, развивались 3-цветные знамена. 2 одинаковые трона в 3 шагах один от другого были приготовлены королю и президенту национального собрания. Король только на этот день был назначен шефом французской национальной гвардии, и он передал титул свой Лафайету. Лафайет в тот день был генералиссимусом 6-миллионного войска. Карьера его достигла своего апогея, но как ночные призраки, которые так легко доходят до сверхчеловеческих размеров, так и блестящая карьера Лафайета должна была как пар рассеяться и исчезнуть. Но несмотря ни на дождь, ни на бурные порывы ветра, при свете редких лучей не солнца, а дня, под мрачным облачным небом через 3 триумфальные арки входили в обширный цирк депутаты. За этим, так сказать, авангардом развертывались 2 полукруглыми линиями, огибавшими окружность цирка, 25 тысяч человек. То были парижские депутаты, представители общинного управления и, наконец, национальное собрание. Люди эти, имевшие все свои определенные места в галерее, пристроенные к военной школе, шли плотной толпой, которая разбивалась лишь у подножия алтаря Отечества, как волна о скалу. Обойдя алтарь в рассыпную, все снова соединялись и опять дружно следовали по направлению к галерее. Хвост этого безмерного змея находился еще у триумфальной арки, когда голова уже размещалась под навесом галереи. Последними шли депутаты армии и национальная гвардия. Депутаты департаментов и депутаты армии и национальная гвардия шли все под своими знаменами. Все эти знамена, однако, поглощались, национализировались великим трехцветным знаменем, которое говорило гласом народа, этого великого исполнителя воли Божьей, только два слова — «Отечество» и «Единство». Президент национального собрания и король в одно время сели в свои кресла, а королева заняла свое место в галерее. Бедная королева! Двор ее был малочислен, лучшие друзья ее в испуге покинули ее. Быть может, если бы они услышали, что по милости Мирабо королю назначено 25 миллионов жалования, то некоторые из них и возвратились бы, но они этого не знали. Что же касается того, кого тщетно искала она глазами, то Мария Антуанетта хорошо знала, что его не привлекли бы к ней ни золото и ни почести. За его отсутствием ей хотелось увидеть какое-нибудь дружеское, преданное лицо. Она спросила о Шарни. Никто не знал, где он находится. А если бы и нашелся знающий, то он сказал бы, что Изидор де Шарни везет крестьяночку, свою любовницу, в скромный домик, выстроенный на откосе горы Бельвю. Это заставило бы королеву с сожалением покачать головой. Вероятно, эти мысли занимали ее, когда Мирабо уловил один из ее взглядов, в котором сиял светлый луч неба и блистала грозная молния, и не мог удержаться, чтобы не сказать вслух: «О чем же она думает, чародейка?» Она думала о Шарни. О нем думала она при бое 500 барабанов, при звуке 2000 инструментов, заглушавшихся громкими криками: «Да здравствует король! Да здравствует закон! Да здравствует нация!» Вдруг настало торжественное молчание. Король сидел, как и президент национального собрания. К алтарю приближалось 200 священников в белых одеждах. Перед ними шел господин Талейран, епископ Отенский, принимавший одинаково все присяги за прошедшее, настоящее и будущее время. Епископ вошел по ступеням на возвышение, священники разместились у четырех углов алтаря, и началась обедня. Обедня, которую служил епископ Отенский. Мы забыли еще причислить это к дурным предзнаменованиям. В эту минуту буря усилилась. Само небо, казалось, протестовало против фальшивого служителя церкви, профанирующего святое богослужение и обнажавшего перед Господом, впоследствии оскверненную столькими клятвопреступлениями, голову. Хоругви и трехцветные знамена департаментов придвинулись к алтарю Отечества и окружили его развивающимся поясом. Юго-западный ветер сердито комкал и рвал их. Когда обедня кончилась, Талейран спустился на несколько ступенек, благословил национальное знамя, хоругви 83 департаментов, и началась церемония присяги. Первым присягнул Лафайет от имени национальной гвардии всего королевства. Вторым присягнул президент национального собрания от имени Франции. Король присягал третьим за самого себя. Лафайет сошел с лошади, перешел пространство, отделявшее его от алтаря, поднялся на ступени, вынул из ножен шпагу и, прикоснувшись ею к Евангелию, твердым, уверенным голосом произнес: «Клянемся в вечной верности нации, закону и королю. Клянемся всеми нашими силами поддерживать Конституцию, установленную национальным собранием и принятую королем. Охранять сообразно с законами безопасность лиц и их собственность, движение хлебной торговли и съестных припасов внутри государства, взимание общественных сборов, под какой бы формой они ни были. Клянемся быть навсегда связанными неразрывными узами братства со всеми французами». Пока Лафайет говорил это, царствовало глубокое молчание. Но едва присяга была произнесена, как 100 пушек грянули разом и подали сигнал соседним департаментам. Все укрепленные города Франции ответили на этот залп тем страшным громом, изобретенным человеком, который силой своих опустошений едва ли не превзошел уже гром небесный. Как камень, брошенный на середину озера, образует круги, которые, расходясь, становятся все шире и шире, пока не исчезнут, достигнув берега, так и каждый круг огня, каждый раскат грома расширялся, двигаясь от центра к окружности, от Парижа к окраинам, от сердца Франции во все ее дальние пределы. Затем поднялся президент Национального собрания и произнес: «Клянемся в вечной верности нации, закону и королю. Клянемся всеми нашими силами поддерживать Конституцию, установленную Национальным собранием и принятую королем». Снова блеснул пламень и раздался громовой грохот, на который отозвалось эхо во всех концах Франции. Наступила очередь короля. Он встал. Молчание. Слушайте, каким голосом произнесет народу присягу тот, который, произнося ее в сердце своем, уже изменял ей. Остерегитесь, король. Облако разрывается, солнце показывается. Солнце — это глаз Божий. Бог видит тебя, король. «Ях, король Франции!» — начал Людовик XVI. «Клянусь всю власть, веренную мне государственным конституционным актом, употребить на сохранение Конституции, установленной Национальным собранием и принятой мною». Но искренняя ли или ложная, произнесенная королем присяга, тем не менее, вызвала тот же огонь и тот же грохот. 100 пушек грянули так же, как и для Лафайета и президента Национального собрания, а французская артиллерия в третий раз огласила грозное предостережение на всю Европу. «Берегитесь, короли и государи! Франция поднялась, берегитесь! Франция хочет быть свободной, и, подобно тому римскому послу, который нес под своей одеждой мир и войну, она готова тряхнуть своей рукой над Европой».